О, помочь можно много чем. Даже если я и не смогу доставить ее вам, пленив самостоятельно, то вдвоем мы справимся с этим без особых проблем. Как раз на втором ярусе у меня стоят несколько мощных замедлителей. Пока она будет опутана сетями времени, вы сможете взять ее голыми руками. Там раньше стояла специальная ловушка, предназначенная не для убийства, а для пленения попавших в нее магов. Брать ее в плен? Зачем? Да и разве это возможно? Ведь стоит только на секунду ослабить контроль, как она обернется туманом и удерет. И хорошо, если при этом не ударит в спину. Нет, я собирался ее уничтожить. Как пожелаете, повелитель. Только вы, наверное, не знаете, что любой нежити темной цитадели вкладывалась установка на абсолютную верность тому, кому они принесут присягу пылающей крови. Что это такое? Очередная выдумка наших малефиков. Странно, что вы о ней не слышали. Клятва намертво сковывает любую нежить. При попытке измены, принесший эту клятву вампир, просто сгорит. А мне кажется, что такой слуга, как высшая вампирша, мог бы очень вам пригодиться, повелитель. А если она вам и не нужна, то вы могли бы оставить ее со мной. Мечтательно протянул форпост. Она могла бы подпитывать меня энергией, ускоряла мое восстановление, разгребала завалы. «Хватит мечтать», — перебил его Олег. «Неубитого медведя, точнее, непойманную вампиршу, будем делить позже. Сейчас у нас на очереди подзарядка энергии одного моего знакомого духа-опекуна. Где, наконец, твоя заклинательная комната?» За разговором Олег успел спуститься по казавшейся бесконечной лестнице и оказался в небольшом круглом зале, откуда выходило множество коридоров. По крайнему левому до конца. Шарик призрачного света, служащий Олегу проводником, затрепетал, поежился, будто от холода, и, несколько убавив светимости, метнулся к темному проходу, затененному остатком сгнившей портьеры. Что это с ним? Форпост некоторое время помолчал, а затем нехотя пояснил. Энергия. Совсем мало осталось. Так-то я спал раньше, а сейчас сам на полную мощность работаю. Голосовой интерфейс врубил, сканеры и проводник еще тут же. Вот запас и истощается. Понятно. Я и не предполагал, что твои дела настолько плохи. Тогда хватит болтать. Веди скорее, пока твои кристаллы окончательно не сели. Олег быстро зашагал за неровно мерцающим проводником, иногда срываясь на бег. Терять такого полезного помощника только из-за собственной медлительности не хотелось совершенно. Вскоре он достиг металлической двери, вся поверхность которой была изрисована рунами. Смотревшись в них, Олег с удивлением узнал несколько знакомых знаков, означающих защиту от любого магического воздействия. Но большая часть знаков была ему совершенно незнакома. И что дальше? Между прочим, протискиваться в замочные скважины я не умею. Да и нет здесь никакой скважины, добавил он, легонько пиная тяжелую дверь. Сейчас. В голосе форпоста звучало нешуточное напряжение. Огонек, до сих пор служивший проводником, замерцал и погас. В глубокой темноте раздался скрип приоткрывшейся двери. Олег зажег над своим плечом небольшой, но яркий фаербол и шагнул в открывшийся проход. Заклинательные покои Черной башни представляли собой длинный, но довольно узкий зал, весь пол которого был исчерчен геометрическими фигурами. На одном конце зала на хрупкой металлической подставке стоял круглый зеленоватый камень размером с голову ребенка. Под ним лежали остатки доспехов, и зло улыбался чей-то череп. На другом высились громоздкие плиты черного мрамора, по всей видимости, тот самый экспериментальный жертвенник.